Глава четвертая. Подарок императрице. Служба шла своим чередом. Уже через неделю мундиры, амуниции, обувь и егерей были обновлены. Пригнали 200 строевых коней. Был создан второй конный егерский эскадрон, командовать которым Алексей поставил поручика Гагарина. После отбора прибывших кандидатов из 4 гвардейских и мушкетерского полков для обучения стрелковому делу, школа «Выстрел», как ее уже окрестили, начала свою работу. На крещении у четы Лужиных, живущих в отгороженном занавесками углу казармы, родился сын. Роды принимал полковой врач Илья Павлович. Крестить его решили именем Иван. «Как Карпыча звали?» — пояснил разведчиком Федор. «Ну, Алексей Петрович еще тогда, еще в Николаеве говорил, что сам за крестного будет». «Так что вы тут, брат, уж без обид. Ему я пообещал». «Так мы чего, Федор Евграфович? Мы вообще ничего», — пожал плечами Смаков. «А ножки-то новорожденному мыть будем, али насухо это дело пройдет?» «Будем, будем», — кивнул сержант. «Сейчас только Авдотья немного окрепнет. Вот в следующую субботу после бани отпрошусь у бригадира. Чай уж не откажет». «Чтобы в казарме не бражничать, думаю, на вечер весь трактир Микушева на третьей линии снять. А чего, лишних никого не будет, все свои под приглядом, и комендантские не помешают. Спасибо, вот комнатку складскую выделили, это вам не в казарме, в отгороженном углу жить. Но места там все равно, конечно, мало, чтобы всем посидеть. А вот для семейной жизни самое оно». «Так понятно», — кивали ветераны егеря. «У Микушева-то, ого, сколько места! Чай, всех наших старичков там можно уместить, а молодым-то и нечего на такое смотреть. Учение с наш послужит, а уж потом и гуляют». В середине февраля с губернской почтой в столицу долетела долгожданная весть. В Козельском уезде в имении у бригадира Егорова родился потомственный дворянин, крещенный именем Алексей. Крестных были отставной подполковник Кулгунин Олег Николаевич и вдова полковника Ляпина Анна Петровна. Бестужев просил, если сын будет, чтобы его именем назвал, объяснял друзьям счастливый отец. «Вспомните тот измаильский кровавый приступ. А я-то думал, куда уж там, дожить бы самому до победы. А тут вот оно что. Андрей Владимирович, тебе ведь на следующей неделе охотничий конвой возглавлять?» — обратился он к Воронцову. — Ты уж скажи так про, между прочим, Зубову Платону, про рождение сына. А то государыня попросила ее известить, да ведь не пойдешь ради этого на прием. — Все понял, Алексей Петрович, — кивнул капитан. — Обязательно все аккуратно скажу, и так, чтобы это как бы само собой и неприлюдно было. В марте в полк поступили парадные мундиры. Отличались они от повседневных лучшим качеством сукна. Имели более яркую расцветку, выделялись обшлагами рукавов и воротников, горели начищенной медью, налобники касок и ряды пуговиц. «Красота!» — примеряя на себя яркую форму, проговорил Комов. «Вот бы меня родня и деревенские сейчас видели! От зависти бы дыхание всех сперло! Это же надо, какое все яркое!» «Ага, ты, Игнатка, в ней в поле еще выползи!» — хмыкнул Соловьев. «Поглядим, какая красота потом будет. Или перед турецким разъездом в кустах перебеги, мигом сипахи башку снесут. И этот мундир для парадов и для потехи начальства, а не для боя. Ну или у трактира, чтобы баб в искушение вводить». «Через месяц гарнизонный смотр объявили», — проговорил Плахин, нашивая яркие фурьерские галуны на обшлаги рукавов. «Тепло ведь уже подходит. А как же в лето вступать до беспарадного смотра? Ох, и погоняет нас строевой, братцы. Скорее бы уж в лагеря уйти, там уж не до всех этих церемониалов, чтобы...» Смотр провели на пасхальной неделе. Первой следовала блестя керасами гвардейская кавалерия. Далее шли под барабанные марши высоченные блондины из Преображенского гвардейского полка. Потом топали здоровяки-шатены из Семеновского и темноволосые богатыри из Измайловского и лейб-гвардии гренадерского. Вот, печатая шаг, пошли и роты егерей-гвардейцев легкого телосложения и любого цвета волос. Стрелки старались. Сказывались месяцы строевой подготовки на огромном Семеновском плацу, и кривых улыбок у высоких особ на этот раз они уже не вызвали, что, однако, не скажешь про московский мушкетерский полк и гарнизонные батальоны. Как обычно, далее был высочайший обход всех выстроенных войск и привычные приветствия. Роты, эскадроны, батальоны и полки кричали громогласно «Ура!», и над огромным протяженным Семеновским плацем носились стаи испуганных криком птиц. «Хорошо, наши егеря смотрятся, а, Николай Иванович? Красавцы!» — кивнула на замершей шеренге Екатерина. «Ох, и хорошо, матушка-государыня! Ох, и молодцы! Истину говоришь!» — подскочил ближе Салтыков. «А шли-то они, как сегодня, орлы!» «Расстарался ты, князь, продел за полк, обиходил егерей!» — качала она головой. «Молодец!» — откликнулся на мою просьбу. «Ну вот, ведь можешь, Николай Иванович!» И расшибаться тебе даже не пришлось. Лоб-то, я смотрю, совсем целый. Позади в свите послышались смешки. «Молодец, молодец!» — пошла она дальше в сторону конных эскадронов. «Мундиры на всех егерях, новая амуниция свежая, лица довольные, сытые, глаза вон огнем горят. А кони-то как хороши! Ай-яй-яй! Прямо гвардейские кони, а не упряжные для крестьянских саней, как ранее. А скажи-ка мне, князь, по стройке казарм скоро ли работу начнете?» «Скоро, матушка», — кивнул тот. «Земля только вот просохнет, и сразу начнем. Бог даст, уже и к зиме егеря в них заселятся». «Ну, молодцы, ну и ладно, коли так», — вздохнула умиротворенная императрица. «Скоро егеря на все лето в полевые лагеря уйдут. А вот обратно вернуться...» «Им бы в свое собственное жилье, сразу заселиться, нечего им более семеновцев тут стеснять. Свое все у каждого из гвардейцев должно быть». «Как стрелковая школа, Алексей Петрович, готовите в ней людей? Штуцера для них еще не подвезли?» — задала она вопрос стоящему рядом бригадиру. «Готовим, государыня», — кивнул тот. «Два месяца уже егерскую науку и навык точной стрельбы овладевают». «Скоро в поля обучающиеся вместе с полком уйдут, вот там в них занятия свои продолжат. Штуцера пока к нам не подвезли, свои на время ученикам выделили. Ваше императорское величество, через месяц они уже у нас будут». Не дожидаясь, пока с него спросят, шагнул из толпящейся позади свиты нартов. «Три десятка иноземных штуцеров закупили, два своих из Тулы. На Сестрорецком оружейном заводе особый заказ под винтовальные стволы разместили. За Камой на Урале, у речки Иш, новый, только что закладываемый железоделательный завод, тоже под оружейное производство определяем. Так что, надеюсь, совсем скоро и нужда даже в иноземных закупках у нас отпадет». «Отрадно сие слышать, Андрей Андреевич», — покачала головой императрица. «А с бригадиром разговор вы вели, как бы лучше полк его вооружать?» «Так точно». «Да, государыня», — в один голос ответили те. «У егерей своя походная мастерская имеется», — продолжил Нартов. «Сейчас она временно в амбаре расположилась, но потом под нее отдельное здание выстроят. Кое-какие задумки, оставшиеся от погибшего командира полковой мастерской егерей, я думаю, и в заводском производстве можно будет воплотить». «Очень хорошо», — кивнула та. «Приятно знать, господа, что вы общий язык между собой нашли. Докладывайте мне все, что посчитаете нужным, Андрей Андреевич». И пошла дальше. Алексей Петрович, уже перед началом строя московского мушкетерского полка, повернулась она к сопровождающему ее бригадиру. «Вижу, мой перстень с пальца вы уже не снимаете». «Так точно, всегда он на нем», — вытянулся тот перед императрицей. «Вот и правильно», — улыбнулась та. «Помнится, сказала вам на рождественском построении, чтобы не волновались, что благополучно жена от бремени разрешится». «Подарок еще обещала. Иван Перфильевич», — подозвала она к себе обергофмейстера. «У вас при себе тот самый именной указ?» «При себе, матушка», — угодливо улыбаясь, поклонился действительный тайный советник Елагин. «Пожалуйста», — и протянул свернутый бумажный свиток. «Бригадир Егоров, по случаю рождения сына будущего защитника империи, жалую тебя домишком в Дьяконовском переулке. Окрепнет жена с новорожденным в родовой усадьбе, потом перевезешь ее со всем семейством сюда. Негоже мужу все время вдали от супружницы быть. Не дожидаясь ответа от ошарашенного командира егерей, Екатерина пошла дальше. — Благодарю покорно, матушка-императрица! — рявкнул Лёшка ей вслед. Та подняла руку с зажатой в ней перчаткой и, не оборачиваясь, помахала ей. — Алексей Петрович, завтра прямо с утреца к вам мой человек прикатит. Вы уж с ним будьте любезны, съездите на место, осмотритесь там сами, — попросил Лёшку Елагин и поспешил вслед за свитой. Наутро только успели позавтракать роты ко входу в казарму, где находился штаб лейб-гвардии егерского полка, подкатила карета, запряженная в четверку лошадей. Придворный чин дожидался Егорова перед ней и, увидев бригадира, любезно распахнул дверцу кареты. «Камер-фурьер Маклацкий Иван Степанович», — представился он Егорову, — «велено вам дом ваш показать, Алексей Петрович». И если у вас не будет никаких на то возражений, то и расписочку взять, что вы его под себя принимаете. — Да какие уж тут могут быть возражения, Иван Степанович? — улыбнулся Алексей. — Это ведь подарок от самой... — ну да, — помотал тот головой. — Воистину милостиво и добра государыня императрица к своим верноподданным. Да, Миш, кто очень неплохой, с крепким амбаром и с конюшней позади... 2 года назад от купца Иванишина он в казну был отписан. Проворовался подлец на адмиралтейских заказах, в Сибирь сослали. Вот дом и стоял пару лет, нового хозяина дожидался. — А далеко ли ехать? — поинтересовался Алексей. — Да что вы, — махнул рукой Маклацкий. — Только в карету сели и уже почитай, что приехали. Тут он, совсем рядом, в Дьяконовском переулке, у улицы 5-й роты лейб-гвардии Семеновского полка. Будущая Рузовская улица Санкт-Петербурга. Ехали действительно недолго. Можно было бы от Семеновского плаца и пешком прогуляться, но статус. Тут уж ничего не поделаешь. Домишко оказался приличным двухэтажным домом. Первый этаж у него был кирпичный, а вот второй собран из бревен. «Карельская лиственница», — кивнул на бревна второго этажа камер-фурьер. «Дерево этому, Алексей Петрович, сноса нет. 300 лет простоит, и потом еще столько же. С каждым годом только лишь крепчать будет. Гвоздь забил, пока дерево сырое. 3 года прошло, и ничем его уже не вытащишь, только лишь ломать». «Герасим», — постучал он кулаком в крепкую, обитую медными листами дверь. «Герасим, чтоб тебе, дрыхнешь, бездельник?» «Слушка от старого хозяина тут живет, присматривает за домом», — пояснил он Алексею. — Совсем без присмотра ведь никак нельзя оставлять. Для казны это копейки, а ну как он сгорит вдруг, вот тогда уже большой убыток будет. Изнутри загремел засов, и в дверную щель выглянуло морщинистое, заросшее седой бородой лицо. — О, Господи! Проходите, проходите, барин! А я ведь-то старый дурень и не слышу! — запричитал старик, низко кланяясь. «Вот, Герасим, хозяин твой новый», — кивнул на Алексея Маклацкий. «Егоров Алексей Петрович, бригадир ее императорского величества лейб-гвардейского полка. Пожелает, так прогонит тебя прочь, но то не мое уже дело. Принимайте дом, Алексей Петрович», — посмотрел он на Егорова и, увидев его утвердительный кивок, полез за пазуху. «А вот вам расписка», — достал он свернутую бумагу. «Будьте любезны, как только рядом с письменными приборами будете, поставьте, пожалуйста, свою роспись мне о принятии, а я через пару дней за ней к вам сам в полк заеду. Вас подождать и обратно отвезти, или вы дальше дом смотреть будете?» «Нет-нет, благодарю вас, сударь, я тут останусь», — покачал головой Алексей. «Езжайте, Иван Степанович, я пока дом обойду, а расписка уже сегодня вас будет ждать». «Заберете, когда вам самому будет удобно». Господа раскланялись, и камер-фурьер покатил по своим делам. «Темно тут, барин, я мигом, я сейчас!» Герасим метнулся куда-то и прибежал с толстой сальной свечой. «Осторожнее только, тут вот ступенька!» — суетился он перед Алексеем. «Давно ли дом отстроен, Герасим?» — поинтересовался новый хозяин. «Так за год перед началом последней турецкой войны», — ответил тот. «Почитай, что совсем новый. Только-только вот его обжили». «Да, а пыли-то, грязи», — покачал головой Егоров. «Помилуйте, барин, как мог его прибирал?» — склонился в низком поклоне смотритель. «Напетел тынный вместе с дров подкупал, а то, где и сам их находил, лишь бы хоть немного протопить. Без тепла ведь дома никак нельзя стоять. Чернуха по стенам и полумахом поползет, а ее ведь никак потом не выведешь». «И сколько же из казны давали за пригляд?» — перебил его Алексей, оглядывая ведущую на второй этаж широкую лестницу. «Так 3 гривенька, барин», — ответил тот. «Ну, пару раз в самые холода еще по одному сверх того на протопку давали. Цены-то на все, ох, как в последнее время выросли». «Так как же ты на 15 копеек-то умудрялся жить, Герасим?» — удивился Егоров. «Тут в столице ведь не как в уездном городишке цены». «Так один ведь я, барин, бобылем живу», — пожал тот плечами. «Много ли старику надо? Главное, чтоб крыша над головой была, рванинкой прикрыться, ну и хлебокус с водой. Ложки еще резал, смальцов от батюшки у меня осталось. Так что ничего, и на репку, на кашку иногда хватало». «Да», — покачал головой Алексей, поднявшись на второй этаж и осматривая большой зал. «Основательно все сработано. А сколько комнат тут всего?» «Раз, два, три», — считая, зажимал пальцы на руке Герасим. «На верхнем этаже вместе с этой залой 7, барин. Так, а вот на первом даже и не знаю. Там же еще и кухня с комнатой для прислуги, пара чуланов, дворницкого черного входа. Но господских-то чистых 5, — прикинул он. «Коридоры еще есть, прихожие. Это вот как считать?» «Понятно», — кивнул Алексей. «Молодец, Герасим. 2 года на сущих копейках дом в полном порядке сохранил. Останешься дальше у меня в истопниках?» «Так отчего ж не остаться, барин?» — пожал тот плечами. «Идти мне все равно некуда. Прогнали бы. Так снесли бы скоро на погост в общую скудельницу». «Ну вот и ладно. Держи». И Алексей протянул ему серебряный рубль, затем пошарил в кармане и достал еще горсточку мелких серебряных монет. «Это чтоб ты новую одежку и обувку себе прикупил. В бане перед тем, как переодеться, сходи. Трактир, только уж без Смельнового. В месяц полтину тебе буду давать. На дрова сколько нужно, ну и харч, разумеется, мой солдатский. С вестовыми вместе будешь столоваться». «Стань, Герасим, не люблю я этого, терпеть такого не могу», — поднял он кланяющегося в пол старика. «И барином более меня не называй, можешь Алексеем Петровичем. Понял, нет ли? Ну да егеря тебе все растолкуют потом. Думаю, я пока семью сюда не привез, полковой штаб тут разместить. До казарм 5 минут хода, так что самое то. А то там как селедки в бочках. К тому времени, как мои сюда из поместья переберутся, уже и новые полковые здания на Семеновском будут готовы». «Да, но уборки тут, конечно, много», — оглядел он коридор 2-го этажа. «Герасим», — повернулся он к стоящему рядом смотрителю, — «может, найдется, кто за деньги все до чистоты тут отмоет? 2 рубля на это будет мало? Так я и 3 дал бы». «Да куда такие деньжищи, барин?» — воскликнул тот. «И за половину можно все до первозданного вида вычистить. Тут на улице паре баб 2 гривны посулить, потом отбой от поломоек не будет». «Алексей Петрович, мы же договаривались», — поправил Герасим Егоров. «Ладно, тогда вот тебе 2 рубля, нанимай на них сколько надо, но чтоб через 2 дней все как в жилом доме здесь было. По мебели потом отдельно подумаем». «Так лишнего же, Алексей Петрович, ну куда 2 рубля?» — воскликнул Герасим, оглаживая пальцами серебряные кругляши с профилем императрицы. «На сдачу свечи еще купишь», — кивнул Алексей и пошел к выходу.